Седьмая файда аннагалята кунулиман ашрака билля. То есть ходатайство недопустимо в отношении тех, которые приобщают Аллаху Субхану Таля сотоварищей. Потому что обусловлено было это, что в получении шафа, чтобы это был искренний, а тот, кто приобщает Аллаху сотоварищу неискренний, значит будет лишен этого шафа. И восьмая, последняя файда баяну хакыкатига, то есть толкование сущности заступничества. Мы подробно разобрались со слов шейх Ислам Таймии, что или исходя из доводов, то, что это будет достойны только искренние люди, и что Аллах Субхану Аталья проявит свою милость этим людям, и чтобы показать достоинство того человека, которому он дозволит делать шафа за людей. Вопросы шейху были заданы. Не будем хвостик оставлять, ладно? Сначала чуть-чуть салбер. Шейху задали вопросы. Раджуль индаху валядун маридун марадан лям яджит лаго илячу. Одного человека заболел ребенок, болезнь, на которую он не может найти лечение. Факали, он сказал, азабу ля макка ва адау валяди индальбайт ва адау лягу бишифа. Я понесу своего ребенка, повезу макку, положу его около Кабы и буду Аллаха просить шифа, чтобы Аллах его вылечил. Сумма вакта зугар сауфа азиму мията шахс мин фукаля хармаля гада. Потом сказал, 100 человек во время зухра позову накормить бедняков харама. Ва акули скажу им, удру Аллаха ан яшфия валяди. Просите у Аллаха спанталиш ан яшфия валяди, чтобы Аллах спанталиш излечил моего ребенка. Фама райкум фиазлямаль. Что вы скажете о подобном деле? Шигат хазлямаль, то есть это дело фиги тасаддук. То есть, во-первых, в нем садака. Второе, даутуль фукара или там. Второе, призыв или приглашение бедняков на еду. Третье, фиги талибу дуа мингум ли валяд. То есть, прошение дуа у этих людей за своего ребенка. Саббут битуам газафии джинс машрука на закарту лякум. Что касается, то есть раздавать садака едой, это является желательным действием, как я вам об этом говорил раньше. Айдаката фиги забай фаля тавсиль. Если же там есть жертвоприношение, то как мы разбирали раньше, аля вимарра мин кабль. Саон от кана забег до даджажа, на укана дана, на угай рядалик. Будь то, что приносится, то есть то, что зарезано, или то, что раздает садака курицей, или же баранами и тому подобное, мимо юз бахуяни, мимо фиги рахата дам, то есть то, в чем проливается кровь. Ваинкана итуам атуамаху итуаман ля ишбайхим ва тасаддуки алейхим ва за гуаль кас. Если он их кормит просто, чтобы накормить и садака дать, то это одно намерение. Ваталябу мингу дуа, что касается просить у них дуа, гемас али тутани. Это второй вопрос. Раджи иля, во-первых, возвращается к чему? Хальешра ваталябу дуа мин гайри бигази сифа. На, можно ли просить у кого-нибудь дуа, то есть подобным образом? То есть попросить у кого-то дуа, сделайте дуа за моего сына, чтобы он выздоровел. А захир, анна газа минджин симагу гайру машро. То есть, скорее всего, это является тем, что оно не является, то есть, гайру машро, то есть, шариате неодобряемым делом. И закульна гайру машро, то есть, если мы скажем, шариате неодобряемое, я не маляйся бин мустахабу аля ваджиб, то есть, это является необязательным и не является желательным. То есть, получается дозволенным или же порицаемым. Вагаль яджуд далькам, является ли это дозволенным или нет? То есть первым мы определили, что это и не ваджиб, и не мустахаб, и нежелательно, и не обязательно. Талябу дуа мин аль-харин калю ляма фиги алясту фиги караха. Просить у кого-то дуа, как сказали ученые, является основанием, является, то есть карахом, округ, порицаемым делом. То есть попросить у кого-то сказать, сделай за меня дуа, сделай за этого. Валяды я там аль-маруви ани сахаба, и тот, кто задумывается над тем, что передается от сподвижников ани табиина и от табиина фиман талябу мингум дуа, в отношении тех, кто просил у них дуа, аннахум кагаруху ванагу, то, что они порицали и запрещали их делать. То есть, если кто-то приходил с подвижником и говорил, сделай за меня дуа, сподвижники ругали этого человека. Вакали анахну абмия, и порицая говорили, что мы пророки, что ли? Камакали Хузейфа, вакамакали Муаз, как это передается от Хузейфа и Муаза? Вакамакали гайрухма, и как это передают другие люди? Вамалик ибн Анас, и также это передается от Малика Радалангу. От Малика ибн Анса радиаллаху анху, рахимаху имам Дарил Хиджра, от Малика ибн Анса, имам Малика ибн Анса передается, то есть ученого мединского, кана рубба матулиба мин гудуа, фанага мин талиби мин гудуа. Если у него кто-нибудь просил делать за дуа, то он запрещал этому человеку делать за него, что запрещал у него просить у него дуа. Лима, почему ляннаху из ара фаинда нас, ляннаху из аури фаинда нас, аннафулянан ютлабу мин гудуа би хусусахи, фаинна хулюбим таталя гудаль. Почему шейх перечисляет причины? Во-первых, если кто-то из людей узнает, что кто-то, то есть другие люди просят у кого-то дуа, у конкретного человека, этим самым они начнут связывать свои сердца с этим человеком. Войнаму яталяку фиталяб дуа билямбия, войнаму яталяку фиталяб дуа билямбия. надо связывать свои сердца, или можно связывать в чем, когда ты просишь дуа у пророков. Почему? Потому что Аллах Субхану Таля отвечает на их дуа. Амма мандунахум, а тот, кто меньше их, фаля я таалляку бихим фи газаль амр. То есть не надо связывать себя с этим, в этом деле, с кем-то. Валига захтара шейх Ислам Тайми рахимаху ва-тааля, поэтому шейх Ислам Тайми сказал, анна талибу дуа мин аль-муслим аль-хайй якуну машруан иза касада бихи нафа дай ва нафа аль-мадуля. То, что дозволенным является в шариате просить у мусульманина дуа только в том случае, если тот, кто просит дуа, его цель, чтобы взял пользу как тот, кто делает дуа, так и тот, за кого делает дуа. И если тот, кто просит дуа, его намерение, чтобы дуа взяли две стороны, пользу взяли две стороны, янфу дай, взял пользу тот, кто делает дуа, ваянфу мадруля, и тот, за кого делает дуа, фагаза мохсинун ваталибун линавси. Этот человек делает праведное дело и просит, даже если просит за себя, фагаза миналь машро. Это является желательным делом. Вагаза уалязи йохма алейхи маджаафи сунна. И таким образом надо понимать то, что пришло в сунне. Фима Равагу Абудаут и Термизу Агайрума, то, что передает имам Будаут Термизи и другие от пророка Саусама, Наби Саусам Каль, или Умар, то, что пророк Саусам сказал, Умару лямма радан ятамир, когда он хотел сделать умру, каля ля тансана яхи миндуайк. Не забывай нас, брат наш, о брат мой, в дуа своим. Вазаль хадис иснаду даиф. Этот хадис даиф. Ну, поэтому нету ихтиджаджилим. Покат ихтаджа бихи баду ахлю лим, некоторые его привели как довод, ва захиран на маанаху ан Наби Саусам арадан янфа Умар. То есть пророк Саусам говорит, даже если допустить достоверность этого хадиса, то в этом хадисе указание на то, что пророк Саусам хотел, чтобы Умар, он взял пользу от этого дуа, а не сам пророк Саусам. Фаталибу дуа мухтадж ля гари. Смотрите, очень важно кайда. Тот, кто просит дуа, он нуждается в другом. Аль максуд мин газа аннафи ля газа сай ля ажли валядихи аль ауля тарку. То есть то, на что я хочу указать, то что действие этого человека, который задает этот вопрос, лучше, чтобы он оставил просить дуа. Ляжди ан ля яталяка кальбу биуляйка фидуайхим. Из-за того, чтобы он не связывал свое сердце с дуа этих людей. Ва миналь иляджи мунасибан йальтазима байна руку валь макам. И вот хороший шейх, смотрите, говорит. И лучше этому человеку делать, чтобы он прильнул к месту, которое находится между макам и рукан. Я не байна хаджи ля асват ва байна ахри хаддиль бабль каба. То есть между черным каменем и концом двери в Каабе, Вагуль Мультазам, это место называется Мультазом, Яльтазим, то есть станет рядом с ним, Яльсакубатна, прижмется к нему животом, Уасадри своей грудью, Уахадди своей щекой, то есть прижмется к дому Аллаха Субханаталь, Бивайтиля Азауджаль, к дому Аллаха Субханаталь, Ваякафу Бильбаб, Мухбитан Мунибан, Сайля Аллаха Азауджаль. И потом прикнет, обращаясь к Всевышнему Аллаху Субханаталь, прося его, Мункатеу Нанильхальк, забыв о всех созданиях, алиман аннагуля, яшва минаддайфиль хакыкатилля, вспоминая о том, что от болезни в действительности лечит только Аллах Субхану Аталя, ванна уджаллавали гуаллязи яшва, и то, что Всевышний Аллах только Он дает лечение, гуаллязи юафи камакаль, как Он об этом сказал в Коране, ма яфтахуллаху линнаси мин рахматин фаля мусика ляга, то, что Аллах Субхану Аталя открывает людям из милости, никто этого удержать не может, вама юмсика, то, что Он удерживает фаля мусика ляфадль, никто не может дать после него. Это намного лучше, иншалла, минфиали лази юриду анефали, чем то, что он хочет сделать, миндавать уляйк, это позвать их, фатадарро, ляхи фаукатиль джаб, поэтому обратиться к Аллаху Субхану в то время, когда Аллах отвечает на дуа, филямакин льфадля, в каких-то почтенных местах, фиазмина тильфадля, в почтенные времена, нарджуан якуна магу джаба дуа, мы надеемся, что Всевышний Аллах Субхану ответит на дуа, вашафаль марит и вылечит, вашифаль марит и вылечит больного. Второй вопрос. Маль фарку байна тавасуль ва шафа нарджу таудих ва джизакмуллаху хайран. Какая разница между словом тавасуль и шафа? Шей говорит, тавасуль гуа иттихазуль василя. То есть тавасуль — это брать кого-то причиной. Или же причиной нам. Валь василя ги аль хаджи. Под словом василя подразумевается в виду нужда. Нафсуха. То есть сама нужда. Ауман ювасулю иль аль хаджи. Или тот, кто тебя доносит, приводит к этой нужде. То есть по словам Василия подразумевается в виду либо нужда, либо тот, кто тебя приводит к этой нужде. Под якуну залика того сульбилистишва. То есть какой-то человек, может быть, требует свою нужду через прошение шафа. Я не битуали без шафа. То есть через требование шафа. Я не ясулю ля хаджихи бихаса бивани билистишва. Что кто-то приводит его к его нужде, как он думает, через требование шафа. Вот ясулю ля хаджихи бихаса бивани билистишва. Также он может думать, что он добьется своей цели или придет своей цели без требования шафа. Поет Авасулю Матфилям Бидават. Допустим, некий человек обращается к Аллаху Субхану Таалю через какие-то сущности, через какие-то личности, бидат. Например, говорит, Ясуллах Бильджах. Просит Аллаху Субхану Таалю через чье-то положение. или яс Аллах би хурмати фулян, или же просит Аллах субхана ва тааля через почет такого-то. Масалян майя куль, некоторые люди говорят, Аллахума асалюк Аллахума би набийка Мухаммад. То Аллах, я тебя прошу посредством почета Мухаммада. Бада уфати салсам, после смерти пророка салсам. Ау якуль асалюк Аллахума би абу акру, Аллах, прошу тебя почетом Абу Бакра, Умар, Аль Жумара, ау имам Ахмад, или имам Ахмад, или ибн Тайми, и так далее, или ахри. Бильвали фулян, или такой-то приближенный, ауби ахли бадр, или участники бадр, ахли байяти ридван, яса любихим. То есть просят через их почет. Хаза гу аллази юсамуна у тавасуль. Это то, что в наше время называют люди тавасуль. Хаза тавасуль маана гу анджауля уляйка василя. То есть смысл этого, то, что он сделал этих людей, то есть теми, или по причине которых он достигает своей нужды. Ахьянан якуль лавс аль хурма, то есть уважение. Асалюка би хурматихим, прошу тебя через уважение. Асалюка биджахим, или же положение ванаху далик. Это все является бида, баракулуфик. Амма ли стишфа фагуан ясалюм шафа. Что касается стишфа, то когда он просит у кого-то шафа, то есть заступничество. Яд любу минхуман яшфауля. Просит, чтобы они заступились за него. Вот ахасали миндалик, отсюда следует анна тавасуль яхталифа ништефа истишфа. То, что тавасуль отличается от требования шафа. Фаинналь мусташфи талибуль шафа. Потому что мусташфи, то есть тот, кто требует шафа, он обращается к кому-то, требуя заступничество. Ашшафа и таталиба хаминаль абфа якуну хацаля гарилла. И если кто-то просит шафа у кого-либо, кроме Аллаха субхана ва тааля, этим самым он обращается к кому-то, кроме Аллаха. Аммаль мутавассаль, то есть это является ширком. Также мы же так разобрали. Аммаль мутавассаль, тот, кто делает тавассаль бихасабиль урф, как это принято, урф или стиамаль, то есть в наши времена, как это принято называть. Мутавассаль ясуллаху валякин яжалю дзалика би василати ахад. То есть он просит Аллаха субхана ва тааля, но как бы вспоминает чье-то имя. Фалистишва суаль гарилля, то есть требование шафа, это просить кого-то, кроме Аллаха. Амаль васиф я суаль Аллах би фулян ва би хурмати ва би джахи. А ваставассуль, это когда кто-то просит самого Аллаха, однако вспоминая почет или положение какого-то человека. Тавассуль би дзават ва джаху ва би хурма ля яджуз. Просить Аллаха субхана ва тааля, обращаться к Аллаху субхана ва тааля посредством каких-то сущностей, положений кого-то или же уважения кому-то является запретным. Лянну ли атидау фи дуа, потому что здесь есть проявление вражды в дуа. Лянну бида атун мухдаса, потому что это является бида. Вахиль василяту ля ширка, это может привести к ширку. Амма ли стишва, что касается прошения шафа биль махлюк у какого-то создания, ляди ля ямлику дуа, который не владеет этим дуа, гуаль маит мертвый, ауль гаип или жик далекий, ау наху дальки и тому подобное, фагаза талибу дуа ли гайриля. В этом самом есть обращение, взывание кому-либо, кроме Аллаха, ва ширку ля акбар. Это является большим ширком. Фатавассуль би хасабиль урф, хаза мин аль бида аль мухдаса мин васали ширк. То, что в наше время называется тавассуль, является порицаемым бида и к тем, что приводит ширка, является тем, что приводит ширку. Амма талибу шафа мин гайриля, что касается требования шафа у кого-то, кроме Аллаха, фагуа дуа гайриля, то есть в этом есть дуа кому-либо, кроме Аллаха, ва ширку ля акбар, это является проявлением большого ширка. Аль джахильюна, валь хурафиюна, валь кубариюна, то есть мушрики, джахили и те, кто поклоняется могилам, юсамуна ибадатахум джамиан мин талиби шафа, называют свои поклонения требованием заступничества, мин аддаб, будь это жертвоприношение, ван надр, или же давать обет, мин алистигаса, просить помощь, вадуа альмайт, или просить у мертвых, юсамуна тавасулин. То есть в наше время они шафа, требования шафа начали называть чем? Тавасулин. Ваза галатун аля люга аля шар. Это является ошибкой как в шариате, так и в языке. Валькаляму фиасли, поэтому помните, мы с вами говорили, не надо смотреть на имена, надо смотреть на то, что кроется за этими именами. Валькаляму фиаслиги майя сехульмана вигилюгатан. То есть, а мы когда сейчас разбирали со стороны арабского языка, бай разница у абейна тавасулю шафа филясли майя сехулюгатан. То есть, указывая на разницу между тавасулем и шафа. Амма из ахта насу васамуль ибадат мухталифа тавасулин. Если некоторые люди, сейчас ошибаюсь, называют виды поклонения тавасулин, фагаза галат минандин. То есть это ошибка с их стороны. Вопрос. Хаза якулю баду ляма джаза тавасулю вадалилюм хадис ляма. Некоторые ученые дозволили тавасуль, и, то есть мы сказали тавасуль, который шейх объяснил. И в довод приводит хадис одного слепого сподвижника. Факайфа юрадду алейхиму. Ва? Ответ шей говорит хадису ляма раваху термизи. То есть хадис о слепом сподвижнике передал имам термизи вагари вагу хадисун хасан. Это хороший хадис. Однако ревает он ухра тавиля фи моджима таварани сагир. Хадис есть также ревая в книге моджима таварани сагир. Кофе Зияда, там есть еще добавка. Анахаду Сахабу Усман ибн Ханиф, то что один из подвижников, который звали Усман ибн Ханиф, аннаху уршада листиамали далька дуа, то, что ему было указано на использование этого дуа. Бада ва фатихи алисусам, после его смерти салассам. Аль-Кадр аль-Ауль, то есть начало, ва анна ль-Ама тавасуля бин Наби салассам фи хаяти, то, что этот слепой обращался к Аллаху Субхану Таалу через пророк салассам в его жизни. Ваза сахих ва джарин аль-Усуль, это правильно и соответствует основам тавасуля бин Наби салассам фи хаяти, тавасуля бин дуайхи, то есть обращаться к Аллаху Субхану Таалу через пророка, то есть обращаться через дуа пророка. Ваху алисусам, Ямлику Далик и Пророк Саусам владеет этим, воястаты, воягдурали, и может это. То есть слепой пришел и сказал Пророк Саусам, попроси за меня дуа. Амма Тавасуль бин Наби Саусам, айби дуайхи, аубидати и бада уфати. Что касается Тавасуля через Пророк Саусам, через его дуа или через его сущность, бада уфати после его смерти, паинна гуляя джус, это является запретом, анна ументаль бищай мимма ля ямликуху. Это ямликуху, это значит прошение у него того, чего, чем он не владеет. Ривайту ляти табаран сагид даифа. Что касается ривая, которая пришла у табарани, является слабым. Уфия маджагиль, в ней есть люди неизвестных положений. Вализали калясат бихуджату фима варадат филистиамаль сахабди даль кабада уфати. Потому что в ривайте у табарани указывается, что сподвижники это делали после смерти. А это баракулуфикум недостоверный ривайт. Валязи ядуллю аля айдан миндалика хаз вильама валя асли шестишва. И даже то, что было во время пророка саллаллаху алейхи ва саллям, и то, что этот сподвижник попросил заступничества, то есть попросил дуанна урахмату миналай заучаль лиль мусташва уфадлю мингу алейхи вайзалиту амма бихи анназаль калямара нур вабсарабада дуай нависался. То есть Аллах субхану тааля проявил свою милость тому, кто попросил это шафа, упроксался при его жизни, проявил ему милость и вылечил его от слепоты. И он после этого увидел свет и начал видеть после того, как упроксался сделал ему дуа. То есть, каким образом? Когда этот Ама сказал, Аллах майнес алюка би набиюк, о Аллах, прошу тебя через пророка, что значит через пророка? Он пришел к пророку Саусам и сказал, сделай за меня дуа. И пророк Саусам сделал за него дуа. А в это время этот слепой обращался к Аллаху Субхану Тааля и говорил, Аллах майнес алюка би набиюк, прошу тебя через пророка, то есть имеется в виду бидуай набиюк. Или атавасуляляйка бидуай набиюк. То есть, этот уже просил, чтобы Аллах Субхану Тааля принял дуа пророк салсам за этого слепого. Фасахаба Харуна, и многие ученые сказали, что это касалось только этого, было дозволено только этому сподвижнику. Почему? Сахаба Харуна лязина кану макфуфин, потому что другие слепые сподвижники млям яду биаза дуа, подобного дуа не делали. Пока на фильмадинате у нас в Найдда было несколько человек Медини, куфат абсарухум, которые не видели, минхум ибну мимактум ва джаматун, фама дау биаза дуа, то есть из них ибну мимактум и другие люди, и никто из них такого дуа не делал. Инна макана далика хасан би далика ляма. И поэтому это было дозволено только этому слепому. Валюляма лягум бидалька тауджиган, и поэтому ученых два мнения, они говорят, анназалька дуа хасан бидалька лям бидалили адам листиамаль бакит сахаба залька дуа. То, что это дуа было позволено только этому слепому делать, так как другие сподвижники не делали подобного дуа. Вадаму иршади наби саллаллаху алейхи лягум ан юзали ма бихимин аль ам аль басар бидалька дуа. И пророк саллаллаху алейхи вассалям не указал другим сподвижникам, чтобы они излечились от слепоты посредством этого дуа. Вот тауджи фани, второе толкование ученых анназалька хазби хаяти алейхиссалям, они сказали, что это было дозволено только во время жизни пророка салласлам. Валя икуну бада вафати салласлам. И это не дозволено после смерти, потому что после смерти никто этого не делал. Вада фани валя уль джамин захира. Что касается и первого, и второго толкования, все это являются правильными толкованиями. Вот сахабату фани музальки, сподвижники поняли это. Валя газа сабата фил бухари ва гарихи анна умар. И поэтому пришло в Бухари в других книгах, то что умар лям мадждабу, когда началась засуха, каля ва гуа яхтабу листиска, он сказал, делая хутбу листиска, Аллахума инна кунна иза адждабна тавассальна би набик. О Аллах, когда у нас была засуха, мы обращались к тебе через пророка, вайна на тавассуля ляйка льом би амми набик. А сегодня мы обращаемся к тебе через дядю пророка. И потом сказал, я Аббас кум фаду Аллах ляна. О Аббас, вставай и делай для нас дуа. Каля уляма, интакаля умар мин альфадль ваху наби салсалям. Умар перешел от лучшего, это пророк салсам, или аль-мавдуль, к тому, кто ниже его, а это Аббас, у аль-Аббас аму наби салсам, дядя пророк салсам, ля-ля-тин шарае, по шариатской причине, ва гуан на дуа мин аль-хай мумкин, потому что можно дуа делать, просить у живого. Мумкин, у амма мин гайр иль-хай, что касается неживого, хаяти дуня маруфа, то есть живого в этой жизни, фаину гайр мумкин, это не дозволено. Валя якуну умар интакаля мин аль-фадль аль-мавдуль би гайр ля-ля-тин шарае. А иначе Умар, получается, оставил лучшего и перешел к тому, что ниже его своей степенью. Без шариатской причины в Агазаль Мумтани этого не может быть. Фикхан и сахаба, так как сподвижники были учеными. Ради Аллаху анхум. Хазу Аллаху алю алю саллиллаху аля набиина Мухаммадин алейхи ва сахбихи ва саллям.